руками не трогать. В кабинет менеджера компании коррекции истории ввалился без стука человек с помятой физиономией, но в дорогом белоснежном костюме. «С кем имею честь?» — осведомился менеджер. «Ты что, издеваешься?» — просипел посетитель. «Промой глаза кефиром! Юров я! Король алмазов, нефти и туалетной бумаги нежность!» «Очень приятно, Олег Ефимович», — вежливо улыбнулся менеджер. «Я вас слушаю». «Ты чё, пацан?» — удивился олигарх. «Это я тебя хочу послушать. Мы люди конкретные. Сначала что, почем и сколько, а там посмотрим. Ну, излагай, только без рекламы». Если вкратце, то мы выполняем любое пожелание наших клиентов, связанное с темпоральной коррекцией истории. Секретное ноу-хау... «Любое желание, говоришь? Эк, замахнулись! Даже я не могу себе такое позволить! А где гарантия, что вы меня не кинете?» Менеджер терпеливо улыбнулся. «Придется кое-что пояснить. Предположим, я приму ваш заказ». «Но-но!» — перебил его Юров. «Что значит «предположим»? Да ты примешь его, блин, на полусогнутых, или не знаю, что с вашей вонючей конторой сделаю». «Мы не всесильны», — пожал плечами менеджер. «Например, мы не можем отменить стихийные бедствия. Мы корректируем лишь ту историю, которая зависит от воли людей. Надеюсь, ваше дело не связано с природными явлениями?» «Да нет», — отмахнулся Юров. «При приеме заказа подписывается легальный типовой договор об оказании услуг, кстати, вот образец, и вы производите предоплату 50% от общей суммы. Потом мы планируем коррекцию и отправляем спецагентов в прошлое. Однако заказчик может убедиться в исполнении своего желания сразу после предоплаты». «Это как?» «Видите ли, изменения, внесенные в историю, становятся для нас реальностью автоматически. Но, к сожалению, не мгновенно. Это называется темпоральной инерцией. То есть некоторое время старая версия реальности продолжает существовать, и переходный этап может продлиться несколько месяцев. Но наше ноу-хау позволяет мгновенно перенести мир на новую линию развития». «Ладно», — махнул рукой Юров. «Верю. Да и базар о вас идет чисто конкретный. Лично мне понравилось, как вы одному пахану биографию выправили. Будто бы он далекий потомок Юлия Цезаря и никогда на зону не ходил, а занимался честным бизнесом. Но учти, блин, если что, мои парни уруют и тебя лично, и всю вашу коррекцию. Короче, запускай свою нах... нух... ну... ну ты понял». «Как скажете. А что будем менять?» «Книжку Анна Каренина читал?» — спросил Юров, закуривая. «Ну, как одна баба под поезд легла, видно, с любовниками его перепутала. Кто, по-твоему, этот рассказ навалял?» «Классик», — сказал менеджер. «Толстой Лев Николаевич». «Правильно», — уныло сказал Юров. «Классик, мать его, за ногу. А мы вчера с дружбанами в клубе пульку расписывали, и я брякнул, что книжку про эту Аньку-железнодорожницу сочинил Пушкин, который еще писал, что любит он, понимаешь, грозу в начале мая. Но меня этот урод Захаревич и уел. Мол, хотя я олигарх, а темнота. А меня понесло. И побились мы об заклад при свидетелях, причем не как лохи на ящик Хеннесси, а солидно, на контрольный пакет акций головной компании. Захар хотел, чтобы книжку прям в клуб притащили, но мне стрёмно стало, и говорю, завтра разберемся. Он думал, никуда я не денусь, и согласился на сегодня стрелку перенести. Вся надежда теперь на вашу машину времени. Не дайте еврейской морде русского бизнесмена по миру пустить. Ведь наша национальная гордость, блин, под угрозой. А вы представляете, как будет трудно заставить Пушкина написать этот роман? Переписывать-то готовый текст Александра Сергеевича вряд ли согласится. Придется, во-первых, заинтересовать его этой идеей, а во-вторых, проследить, чтобы он реализовал ее до конца, а не оставил одни наброски, как не раз делал со своими собственными произведениями. Впрочем, желание клиента для нас закон. Надо прикинуть. Менеджер защелкал клавишами, поглядывая на экран компьютера. «Возьмем 30-е годы», — бормотал он. «Тогда прозы он больше писал. Болдинская осень. Так. Девиц всяких отставить, балы тоже, поездку на Урал, обойдутся потомки без истории Пугачева. Итого 9 месяцев. Должен успеть. Если бы еще ноутбуком его снабдить, но это чревато, пусть гусиным пером пишет». Наконец он объявил: «Компания принимает ваш заказ». «Сколько?» — осведомился Юров. Менеджер молча набрал на калькуляторе число со множеством нулей. «Ты чё, опупел?» — ужаснулся русский бизнесмен. «Да это ж почти треть стоимости акций, на которую я поспорил!» Думаю, результат оправдает такую цену, укоризненно улыбнулся менеджер. Разве вам не хочется стать творцом истории? Подумайте, ведь вы фактически совершите переворот в русской литературе. Юров произнес несколько исконно русских словечек, отражающих его отношение к русской литературе. Потом поскреб макушку. «Слышь, а чего-нибудь попроще нельзя придумать?» «Можно», — невозмутимо сказал менеджер. И показал цифру на несколько нулей меньше. «Ну вот, совсем другое дело!» — воскликнул Юров. «Только, боюсь, вам это не подойдет». «Это почему?» «Потому что мы тогда не будем трогать классиков, а отправим вас самого в тот момент, когда вы совершили ошибку. Вас это устраивает?» «Нет». «Почему?» «Да этот гад у меня уже поперек горла стоит!» — рявкнул Юров. «И мы с ним вчера все равно бы сцепились, неважно из-за чего. Он хитрый сволочь. Институт закончил, не то что мы, выходцы из народа. Лучше уж давай первый вариант, который с Пушкиным». Когда договор был подписан и Юров по телефону распорядился немедленно перевести бабки на счет компании, менеджер сказал: «Ну а сейчас мы произведем перенос реальности, чтобы вы убедились, что ваш заказ выполнен. Присядьте на минуту». Юров неохотно плюхнулся на стул. Менеджер взял древний телефонный аппарат и крутанул ручку вызова. «Володь, привет», — сказал он в трубку. «Это Макс. Прими очередной заказ. В двух словах, Пушкин должен написать Анну Каренину». «Да-да, именно так. Заказчик очень уважаемый человек, так что надо постараться». «Да, предоплата есть. Договор я тебе сейчас пришлю. Включай машину. Ну, пока». Он аккуратно положил трубку и нажал потайную кнопку. На мгновение в кабинете сгустилась тьма, а когда она рассеялась, то оказалось, что от Юрова остался лишь сигаретный дым. Вскоре пропал и он. «Читайте классиков», — посоветовал Макс пустоте. «Фантастов в том числе». Секрет был в том, что старая история сохранялась наряду с новой. И ноу-хау компании коррекции истории заключалось в сети темпоральной защиты, предохраняющей всю планету от переноса в новую реальность, за исключением нескольких кубометров пространства перед столом менеджера. Поэтому лишь сами творцы истории могли испытать на себе последствия своих прихотей. Пусть знают, что история дама капризная и не любит, когда ее лапают грязными руками. Чистыми, впрочем, тоже. Макс устало зевнул и потянулся. Потом взглянул на часы и, нажав кнопку селектора, сказал: «Оля, запускай следующего. Да-да, того историка, который хочет доказать, что никакой античной Греции не было». Это был рассказ Владимира Ильина «Руками не трогать».